Ревность без защиты. 14 апреля 1994 года. Все чаще и чаще бессонными ночами мне вспоминается одна сцена, которую я не так давно наблюдал в аэропорту Сараева. Встречая маму, я заметил большую группу людей. Среди них выделялся высокий горец с заразительной улыбкой. Он снимал феску с головы, приглаживал остатки седых волос, пока из толпы не выбежал какой-то ребенок и не обнял его. Дедушка, счастливый, что живой, и внук, что дед вернулся из далекой Мекки, из хаджа, вместе плакали и пробирались к выходу. Я смотрел им вслед, и слеза скатилась по щеке. И как тогда я не знал, почему прослезился, так не знаю и сейчас, сидя в аэропорту Амстердама. 4 года спустя сижу в ожидании самолета, бродя по свету со своим новым фильмом. Нет ни одного пассажира, на чье лицо я бы не посмотрел и не сравнил с лицами моих любимых людей из Сараева. Один похож на Ноку, другой на Пашу, какой-то высокий голландец похож на Зорана Билана. Снова я в слезах, на этот раз по совершенно другой причине. В Амстердаме я встретил Расима из Лапара. Шахтер, которого четники выбрали из группы шахтеров, связали и подковали. В сцене счастливых объятий внука и деда, вернувшегося из великого паломничества, я видел радость, а образ Расима из Лапара поразил меня силой мощнейшего землетрясения. Тут нет слез. Его бледное растерянное лицо словно спрашивало меня еще более мягким взглядом: «За что, Эмир?» Я не могу ему ответить, потому что вижу перед собой картину страданий Боснии. В один миг этот образ, эти мягкие глаза передо мной, разбили вдребезги все мои политические и исторические иллюзии. С этого момента все, что я увижу и услышу, будет иметь иную ценность. Моя душа склонилась, затрепетала перед подкованным Расимом, человеком, смотревшим на меня взглядом мученика, и я знал, что упаду перед ним ниц, как перед святым. По ночам, после встречи с Расимом, я разгадываю тайны, распутываю свои собственные загадки. Совсем как мама, когда я был маленький, ближе к зиме распускала мой свитер, чтобы связать новый. Спрашиваю себя вполголоса, как так вышло, что я отождествил с политиками, которых никто не уважает, свое детство и культуру, к которой принадлежу, свой родной город, и как так получилось, что я не отреагировал со свойственной мне горячностью. Когда в Боснии разразилась война, мой голос был слышен. Но, как мне кажется, в гвалте, доносившемся со всех сторон, этот голос, полное отвращение к армии политиков, с которыми я не пошел бы в кабак, не то что в республику, к журналистам, порочившим моих близких, называвшим моих детей ублюдками, жену шлюхой, покойного отца шпионом, из-за всех этих людей, а их было как деревьев в лесу, умолк, а я ослеп, но как какой-то Дон Кихот продолжал вести свою приватную войну, а люди в Сараеве страдали изо дня в день. Возможно ли, что из-за тех, кто распространял ложь о виллах и дипломатических паспортах, я подавил образ своего детства, своего города и любимых людей? Видимо, да. Мне было недостаточно смотреть CNN, потому что я им не доверяю. Не доверяю и Европе, потому что, как оказалось, я уже об этом говорил, Европа просто наблюдает за преступлениями в Боснии. Мне надо было увидеть образ мученика Расима из Лапара, эмоционально выгореть и забыть обо всякой политике и историях мира. Мне нужно было увидеть мягкие, вопрошающие глаза, за что и мир, и понять, что не существует такой истории или предыстории, которая могла бы оправдать подковывание живого человека. Лицо Расима выражает боль всех страданий в Боснии. И пока я блуждаю по этому миру, боснийских мусульман убивают не как сезонных сборщиков хлопка, Отсылка к событиям 1933 года в США. Речь идет о забастовках сезонных рабочих и жестоких репрессиях против них. А просто потому, что они мусульмане. Я знаю, что страдают и другие, но, несомненно, мусульмане больше всего. Я брожу по миру, неся с собой свой последний фильм и горечь в душе. Примирившись со смертью, я говорю и пишу от всего сердца. Вскоре после публикации в Белградской газете мне написал сосед из Чекрчичей и заявил: «Это война, бешеный зверь». Представь новорожденного ребенка, которого боевики Алии прибили к маленькому кресту и пустили вниз по реке Босне, а наш патруль это заметил. Только родившийся ребенок плывет по Босне, пригвожденный к деревянному кресту. Босна вздулась, снося все на своем пути. Они вытащили бедного младенца из-под моста, соединяющего два берега, по которому можно перейти от твоего дома в Чекрчичи. Знаешь, это там, где ты покупал хлеб, и где мастерская Радка Лалича. Они вытащили маленькое тельце, синее и безжизненное. Рядом с твоим домом проходила линия разграничения, стреляли сильно. Говорят, когда ребенка вытащили и сняли с креста, наши плакали хором. А я припомнил наши довоенные истории в «Партизане», когда за кружкой пива мы часто вспоминали Андрича и эпизод с насаживанием Радислава на кол. Эпизод в романе Иво Андрича «Мост на Дрине», 1945 год. Вот видишь, призвала его судьба. Ребенка похоронили на возвышенности, вспомнив тех крестьян, которые выкупили тело у цыган за 6 грошей, и главная мысль была: «Он — божье творение, не собака, надо знать, где его могила». Ночью его похоронили недалеко от моста, соединяющего Кула-Баннер, рядом с твоим домом и селом Чекрчичи. После этого письма и времени, потребовавшегося на проверку по разным источникам, чтобы убедиться в правдивости истории, я понял, сколь велико мое горе. Мои чувства были распяты на кресте между двумя историями, и гвозди навсегда приковали к нему мои руки. Я плакал от потрясения из-за деда с внуком Иросима, но история о зверствах, которые подонки из Отбеговича сотворили в отношении сербского ребенка, поразила меня, как несущийся поезд. Эту историю подтвердил Милан Срдич, беженец из Илиаша. Возникает ли политическая некорректность, когда человек искренне оплакивает обе стороны в войне?